какие ни приходили горькие мысли, было это для нее уже далеко-далеко, схоже с тем, когда дала себе знать в первый раз после войны Захар и принесла от него почтальонше первое письмо. «Ну да что потом?» — подумала Ефросинья. «Что ж, на старой-то болячке солью сыпать». И все-таки сердце ее ожгла боль. Таким памятным вспомнился первенец Иван. И она даже словно услышала его крик, когда в толпе на станции перед угоном в Германию, и как тогда ее сильно качнуло. Под наивным предлогом узнать, что это там расшумелся Толик, она тихонько поднялась и отошла. И Егор, подождав, не разговорится ли Николай, закурил, прошелся по саду, по пути осматривая деревья и отмечая, что через неделю надо еще раз опрыснуть яблони от червя. Оглянувшись на Николая с отцом, он не выдержал, вернулся к ним, сел рядом и спросил. «Ну что, Коля, что ты так расстроился?» Недоуменно взглянув на него, Николай отрешенно улыбнулся. Кажется, его не так поняли. Несколько измызганных страничек, написанных умирающим, подумал он, и словно опять распахнулась та бездна, над которой он часто ловил себя. Осмотрится и задрожит в каком-то холодном предчувствии, а еще больше от бессмысленности вообще человеческой жизни в грозном и безграничном хаосе материи, в этом диком лабиринте, где люди считают часами и днями своими коротенькими делами, а космос — миллионами и миллиардами лет и бесконечностью. Ведь практически для него отсутствует категория времени. Он живет своими чудовищными процессами, расширяется или сжимается, и никто не знает, когда это началось и когда кончится. Материя же вечна. «Ну вот», — сказал он себе, — «тебя опять царапают твои бесы, как сказала бы Таня». Да, но человек уже достиг того, что солнце может появляться теперь среди ночи. Одно за другой материя выдает свои сокровенные тайны. И наступит момент, когда человек, дойдя до той самой крайней черты, за нее невозможно заглянуть и не свихнуться, станет на грань самоуничтожения. Ему надо взглянуть на собственное отражение в последней инстанции, сбросить с себя все и всяческие покровы и остаться наедине с тем таинственным нечто в самом себе, волей которого возникает и рушится государство, начинаются кровопролитные войны, создаются газовые камеры для детей и делается еще много такого, чего не объяснишь простой логикой. Вот Егорушка с отцом сидят и ждут его слов. Им и в голову не приходит, что они сильнее меня и куда прочнее. Им и невдомек, что именно знание безжалостно разъедает человека. Они в своем счастливом неведении проживут, сея хлеб и воспитывая здоровых, неприхотливых детей. А ты сам этого уже не можешь, потому что в тебе уже выработался и постоянно работает разрушительный фермент, особый яд. Николай положил руку на горячий лохматый затылок Егорушки. Странно, Аленка последнее время почему-то несколько раз об Иване вспоминала, как последний раз из Густищ вернулась. В прошлом году осенью последний раз приезжала. Охотно поддержал брата Егор. Жаловалась, совсем Петька с Ксенией от рук отбились. Переходный возраст. Отец их вроде балует. Женщина всегда причину вне себя отыщет. Просто взрослеют ребята. Все у них нормально, своя жизнь, сказал Николай и кивнул на стол, на бумаги, придавленные наждачным бруском. Они слегка шелестели от ветра. А этого бояться нечего. Что ты, отец, молчишь? «А что говорит Николай?» — спросил, в свою очередь, Захар, хмурясь. Но было видно, что ему приятно внимание сына.